«Она была приятной девушкой?» – спросил он. «Со мной она была любезна. Думаю, сыну Кэт она нравилась. Но вообще-то я мало ее знала». «Она была хорошей няней? Была ли мисс Джонс ею довольна?» «Насколько я знаю, да». «В этот уикенд с няней в доме был еще кто-нибудь?» Я ненадолго задумалась. «Думаю, Хайди была одна». Фарли склонил голову на бок. «Вы поколебались, прежде чем ответить?» «Дело в том, что у Кэт еще есть экономка, Карлота. Обычно она работает только в будни, но иногда приходит и в выходные». Издалека донесся звон церковных колоколов. Потом где-то ближе на чьей-то кухне засвистел чайник. «Вам известно, что мистера Джонсона не было в комнате, то есть не было в доме?» «Я знаю от Кэт, что его не было. Кстати, его фамилия Хендерсон. Джефф Хендерсон. А как насчет бойфренда? Простите». Я опешила и лишь через несколько секунд сообразила, что Фарли спрашивает не о Кэт, а о Хайди. «Вы не знаете, был ли у нее дружок?» «Вроде бы был, но Кэт сказала, что они расстались. Об этом вам лучше спросить у нее». «У няни были проблемы со здоровьем? Она чем-нибудь, извините, детектив, но я ее почти не знала. Спросите лучше у Кэт». Фарли молча уставился на меня. Его блеклые глаза чуть-чуть слезились, а взгляд говорил, что впредь он не советует его перебивать. Повисла неловкая пауза, и потом он спросил. «Вы живете в городе?» «Да, в Гринвич-Виллидж». «Как вы думаете, почему мисс Джонс позвонила вам и попросила приехать?» «Думаю, она очень волновалась. Насколько я знаю, на Хайди всегда можно было положиться. Поэтому, когда она не открыла дверь, Кэт встревожилась». «Я имел в виду другое. Почему она позвонила именно вам?» «Мы давно знакомы. И я из тех подруг, которым можно позвонить в 8 утра в воскресенье». «Когда вы приехали, как она себя вела?» «Как я уже сказала, Кэт очень волновалась. Почему она не вошла в комнату сама?» «Я думаю, что она просто боялась». «Бейли, могу я задать вам один вопрос? Между нами, вам не показалось странным, что миссис Джонс не захотела войти в комнату одна?» «Нет, не показалось. Мы обсудили разные возможные причины. Наркотики, алкоголь, даже самоубийство. И Кэт не хотела в одиночку столкнуться с тем, что могло бы ожидать ее в комнате Хайди». «Самоубийство? Хайди страдала депрессией?» «Нет. То есть, насколько я знаю, не страдала. Я просто перечислила возможные причины. Кэт подозревала что-то неладное, но точно она ничего не знала». Несколько мгновений Фарли молча удерживал мой взгляд. Потом встал из-за столика. Допрос, похоже, закончился. Напоследок он спросил мой адрес и телефон. Записал их в блокнот и предупредил, что, возможно, ему еще понадобится со мной связаться. Потом он захлопнул блокнот, и мы с ним пошли наверх. Там Фарли прихватил бритого блондина и сообщил, что они возвращаются в квартиру Хайди. Как только детективы отошли достаточно далеко, Кэт схватила меня за рукав. «Бейли, у меня паранойя, или они действительно нарочно нас разделили?» «У тебя не паранойя. Я подлила себе кофе. Именно это они и сделали». «Прекрасно!» саркастически воскликнула Кэт. «Надо полагать, это означает, будто они подозревают, что мы что-то скрываем, и пытаются поймать нас на лжи. Нет, не означает. Полицейские вообще стараются допрашивать свидетелей и очевидцев порознь. Дело в том, что если тени находятся вместе, то подсознательно стремятся сделать так, чтобы их версии не противоречили одна другой. Знаешь, Бейли, в этой суете я как-то не удосужилась тебе сказать, но я, честно говоря, просто не знаю, как бы я сегодня справилась без тебя. Я рада, что приехала. Интуиция тебя не обманула. Мне хотелось задать Кэт один вопрос, и, кажется, момент для этого был подходящий, но я не успела. Кто-то позвонил в дверь, и Кэт пошла открывать. Минуту спустя через кухню проследовала Лесли Стоун. Лесли 39. У нее карие глаза и густые каштановые волосы. Она предпочитает стрижку в китайском стиле. Ее считают привлекательной, но я, честно говоря, не понимаю, что в ней хорошего. У нее большие ноздри, прямо как фасолины, и когда я на нее смотрю, мне кажется, будто на меня глядит летучая мышь. Сегодня она вырядилась в бежевый брючный костюм из искусственного шелка и босоножки из тонких ремешков, и вид у нее был такой, будто ее вытащили прямо с пляжа Санта-Барбары. Я не собираюсь злорадствовать в столь трагический момент, но мне показалось, что с тех пор, как я в последний раз внимательно присматривалась к ее бедрам, Лесли набрала несколько фунтов. Проблема в том, что Лесли мне просто-напросто не нравится. Я работаю внештатно, поэтому ее нападки меня мало затрагивают. Но она при каждом удобном случае придирается ко мне то из-за сроков, то из-за дорожных расходов. Ее муж несколько лет назад очень выгодно сыграл на фондовой бирже и огреб кучу денег. Так что Лесли нет необходимости зарабатывать на жизнь. Говорят, она работает только потому, что ей нравится считать себя главной и указывать другим, что сначала делать. «Начни с самого начала», – потребовала Лесли, как только взобралась на высокий табурет. В мою сторону она метнула раздраженный взгляд, как будто я каким-то образом повинна в случившемся. Кэт подробно рассказала ей, что произошло. Пока они разговаривали, я пошла припудрить носик. Ванная находилась под лестницей. Я не торопилась. Вымыла руки, ополоснула холодной водой лицо, наложила немного румян и блеска для губ. И то, и другое нашлось в туалетном столике над раковиной. Я внимательно посмотрела на себя в зеркало. Выглядела я примерно так же, как себя чувствовала. То есть паршиво. Вся эта история меня утомила, иссушила и измочалила. Но и утро же выдалось, из-за чего Хайди могла умереть. И где сейчас Кайл? Когда я вернулась в кухню, то обнаружила, что в мое отсутствие прибыли две молодые яркие блондинки из пиар-агентства. Они уже завели долгий разговор с Кэт и Лесли о том, как наилучшим образом использовать неизбежный интерес прессы к этой истории. В конце концов, они даже подключили к разговору через громкую связь директора агентства, который, к счастью для него, выходные проводил за городом. По телефону заказали ленч. Занавески в гостиной мы задернули, но иногда я украдкой выглядывала на улицу. Скорая уехала, но перед домом было полно других машин, включая фургон медэкспертов. В квартиру Хайди и обратно то и дело сновали какие-то люди. На тротуаре собрались зеваки. Некоторые уходили, на их место приходили другие. Фургонов с телевидения пока не было видно.